Здравствуйте. В жизни каждой семьи рано или поздно, но практически всегда неожиданно возникает ситуация, когда мама и папа узнают, что их дети, оказывается, живут половой жизнью. Вот поэтому сегодня мы поговорим о контрацепции, чтобы для вас это не было неожиданностью. Пойдемте. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Я рад, что вы все вот встречаете меня такими улыбками, потому что сегодня мы говорим не о болезнях, а фактически о любви, да? Итак, контрацепция, тема нашей сегодняшней встречи. Сразу же определимся, что контрацепцией называется совокупность способов предотвращения нежелательной беременности. Мои помощники категорически отказались ехать к нашим экспертам и расспрашивать их на эту тему. Луиза Васильевна, скромный человек, она как бы не эксперт у нас, как бы в силу небольшого опыта. Тем не менее, нам повезло, и к нам на прием пришел врач-акушер-гинеколог, который занимается этим практически каждый день. Поэтому давайте начнем с приема. На вопрос, во сколько лет лучше начинать половую жизнь, Екатерина Гонзель, детский гинеколог, с большущим опытом отвечает: когда сердце будет пылать от чувств. Но до 16 лет все же нежелательно. А еще она считает, что многие девочки не идут к гинекологу, так как боятся родителей. Ребенок должен знать, что независимо от результатов осмотра его не будут ругать. Ведь криками целомудрие не вернут. О гормональных контрацептивах говорили в этот раз у доктора Комаровского. Родители у нас обычно стеснительные, и обычно все думают, что дети у нас очень маленькие, и наступает период, когда дети начинают беременеть, а мама все думает, что нет, это невозможно, что она еще маленькая, ее дочка, или, например, сын становится отцом молодым, и тоже все считают, что это очень рано для него. Поэтому родители как-то опускают этот вопрос. А у нас остается что? Только или доктор, или улица. Поэтому, чтобы миновать вот эту улицу, я думаю, что родители немножко должны пересмотреть свои взгляды. И я думаю, что в каком-то периоде, где-то ближе к 14-15 годам, стоит подойти к доктору, и доктор уже тогда расскажет, какие есть методы контрацепции, как это лучше сделать, и как будем предохранить своего ребенка от нежелательной беременности. А как вы считаете? Ну вот смотрите, ситуация какая. Собственно говоря, куда, к какому доктору вести девочку, я по большому счету понимаю. Понятно, да. Уже сразу это все понятно. А тут понятно, да? Как бы к какому доктору вести мальчика, я не очень понимаю. Вы понимаете? Вы тоже не понимаете. Более того, я не всегда уверен в том, что педиатр или тем более семейный врач, да, современный, вот к этому готов, к этому разговору. Мне вообще кажется, что этой теме уделяется очень мало внимания. Согласна, я тоже так считаю. Эти вещи являются базисными, жизненными ценностями. Да, да. Я думаю, что может даже в школе должны быть какие-то уроки, которые мне хотя бы элементарные вещи, чтобы это говорилось. Тут же вот еще в чем огромная проблема, огромная. Я с ней сталкиваюсь постоянно. Проблема состоит в том, что современные методы контрацепции достаточно часто встречаются в штыки. Вот, ну, мы даже в некоторых наших передачах обсуждали тему гормонофобии в нашей стране, да? То есть ситуацию, при которой 10 абортов – это ерунда, а гормональные контрацептивы – это страшный кошмар, да? Я не пущу мою девочку к гинекологу, она ей назначит вот эти страшные таблетки, да? Но это неправильно. Нет, так, матушка, мы-то с вами понимаем, что неправильно. Согласна, да. Я сейчас хочу, чтобы те, кто нас смотрят, наконец-то это понимали, да? Что принимать 10 лет гормональные таблетки менее вредно, чем делать один аборт. Конечно. Может быть, вы это подтвердите, как профессионал. Конечно, да. Я подтверждаю. Генеральний спонсор показу – Бебі Віта. Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. сама процедура аборта – это уже вред для организма, особенно для молоденькой девочки, да? Для девочки, которая только начинает половую жизнь. В принципе, любой доктор всегда рекомендует, что если уже девочка забеременела, да, тогда лучше уже, чтобы были роды. То есть ни о каком аборте речи быть не может, потому что первый аборт, он всегда чреват последствиями. И эти последствия какие? Первое, это, конечно, может быть бесплодие у девочки. Второе, это воспалительные процессы. Третье, это нарушение цикла и тому подобное, и тому подобное. И очень много причин, которые потом приводят именно к несчастью вот именно у этой девочки. И вот здесь, на этом этапе, я могу подтвердить с другой немножко стороны. Смотрите, есть первая беременность, нежелательная. Согласна. В подростковом возрасте. И мы все понимаем... Обычно именно в подростковом, и она нежелательна. Да, именно в подростковом она... Папы, мамы не да, хотят. Да, да, да, и да. Бабушки, и предстоящим бабушкам, да. И дедушкам как-то не до того, не у них другие того, планы, согласна. Они вообще думали сами еще одного 100%, сделать. 100%, да, а тут вот. Получается, что они становятся бабушкой и дедушкой, да. Согласна. Но тут есть, когда вы описываете риск аборта для конечно. Подростка, возникает еще один нюанс. Как правило, когда подросток, девочка-подросток становится мамой, у педиатра своя куча проблем. Потому что, во-первых, трудно дать ладу этому дитя, согласна. И семья к нему не готова. Во-вторых, чисто биологически. И анемия, и преждевременные роды, и рождение с низким весом. Куча-куча проблем. То есть еще, как правило, ну, достаточно часто рождается не вполне доношенный ребенок, которому надо больше ухода, больше внимания, больше средств, ну, конечно, а их согласна. Нет. Да? То есть получается, что с такой беременностью она нежелательна ни для этой девочки, ни для акушера-гинеколога, ни для врача, ни для кого. Но это лишний раз подчеркивает актуальность нашей темы сегодня. Конечно, да? Конечно. Что поскольку она, с одной стороны, нежелательна для всех, с другой стороны, медицинская наука имеет очень эффективные методы, которые позволяют этот вопрос решить. Почему этими методами не пользуется общество, именно общество? Почему это стыдно? Почему мамы не могут понять, что вам стыдно сейчас поговорить с девочкой о том, что половая жизнь может закончиться нежелательной беременностью, но вам почему-то потом будет не стыдно обсуждать, где нам сделать аборт? Да, да? Согласна. Но будем говорить так, что вот именно контрацепция в подростковом возрасте, она не столь... будем говорить, обширная, как уже для женщины, рожавшей, да, или для женщины в 30 лет. То есть будем говорить так, что контрацепция, метод предохранения от нежелательной беременности, у подростка всего лишь два пути. Первый путь – это или презервативы, которые будут предохранять от беременности и от заражения всеми инфекциями. И второй путь – это гормональная контрацепция. Тем не менее, я бы хотел добавить, что, с одной стороны, те два метода, о которых вы сейчас упомянули, являются методами оптимальными. Оптимальными, согласна. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения, ее позиция, она ведь совершенно конкретна. Лучше любой метод, чем нежелательная беременность в этом плане. И если метод там имплантантов, метод инъекций раз в 3 месяца, они нежелательны. Нежелательно. Но это, если это девочка... Не, это нежелательно. Если, мы же с вами прекрасно понимаем. Это нежелательно. Но если у нее проблемы с мозгами, если она такая вся из себя затурканная, что забывает положить в сумочку презервативы и раз в день пить таблетку, да? Если, в конце концов, у нее такое поведение, что ее легче отловить раз в 3 месяца, сделать укол и отпустить бежать дальше, то общество согласно и на это. Да, есть оптимальные методы, но если упомянутые вами оптимальные методы являются в данной ситуации неприемлемыми, то мама без девочки может пойти к доктору и сказать: доктор, я понимаю, вот я понимаю, что есть такой замечательный метод раз в день проглотить таблетку. Но согласна. Девочка моя этого не понимает. То есть на контрацепцию она согласна, но ей надо что-то раз, и чтобы 3 месяца мы ее не трогали, понимаете? Да, это нежелательно, но это все равно лучше, чем... Чем аборт, да, чем аборт, согласна. Как часто они вдвоем у вас, мама и девочка? А вдвоем, вы знаете, если брать в процентном соотношении, то, конечно, 80% приходят сами, без родителей, а 20% они приходят именно с мамой. А ведь это же, девочкой. Вы знаете, на самом деле, это же вы знаете, картина я, честно, страны. Да, и я, честно говоря, хотела бы еще даже сделать такой акцент, что надо еще как-то и мальчиков привлекать к этой ответственности. Почему-то у нас именно молодые мальчики, будем говорить, да, которые становятся мужчинами в летом 14-15, они почему-то считают, что это проблема должна решаться только девочкой и ее и семьей этой девочки. Извините, пожалуйста, я вам хочу сказать. Каждый день, да, вы смотрите больших мальчиков, которые в разных политических программах согласна. Выступают говорят по телевизору. И эти большие мальчики никогда не произносят таких слов, как педиатр, школа, да. Детский сад, да, врач и так далее. Их интересуют совершенно другие проблемы. То есть поскольку там наверху считают, что наши девочки, их аборты, их контрацепция – это бабье дело. Бабье, да, то ничего удивительного в том, что мальчики 15 лет тоже считают, что все, что имеет отношение к детям, к медицине. Это все только бабское дело. Это бабское дело. Согласна. Поэтому, конечно, здесь в данном случае надо вести более обширную работу. И, наверное, начиная уже со школы, чтобы все-таки дети, да, и наши учителя. В этой работе. Нам надо цель. На кого я, как врач, должен капать в первую очередь? Кого я должен призывать повернуться лицом к этой проблеме? Я думаю, в первую очередь это родители. Это в первую очередь. Но если брать глобально, то, конечно, надо брать государство. То есть, ему сейчас не до нас, у них там. Да, но тогда, если у них там свои проблемы, тогда надо, конечно, родители, и чтобы родители хотя бы немножко обращали внимание на своих детей. На самом деле, когда вот вы говорите в первую очередь родители, да, вот когда вы произносите, у всех перед глазами мама. Да. Заметьте, да? Да, это же катастрофа на самом деле. Вот когда мы говорим родители, это на самом деле мало. Очень трудно себе представить. Ну, можно, вы можете себе представить, что вы взяли свою дочь и пошли к гинекологу. А ну да, вы к ней ходите каждый день, я понимаю, да. Но в принципе, да, ситуация, при которой папа с девочкой пошел обсудить тему контрацепции. Вы знаете, вот было у меня такое? Очень довольно часто сейчас есть вот именно, когда папа приводит дочку свою. Да я считаю, таких пап надо носить на руках. Вы знаете, есть. Я не хочу сказать, что это очень часто. Но довольно, я даже, мои очень много друзей, которые именно папа приводит дочку. Иногда папа больше знает про дочку, чем мама. Ну это здорово. Нет, на Поэтому самом деле... так уже говорит, что папа все-таки... А мы не говорим, мы наоборот... Да. Вы, нет, у нас же на самом деле, как только их начинаешь хвалить, они же с павлиньим видом уходят. Согласна. Вообще. Поэтому надо наоборот. Их чем больше ругаешь, тем больше он проявляет активность. Мы сейчас, собственно говоря, о другом. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. На самом деле, современная контрацепция иногда, особенно там таблетки, они же требуют, ну, хоть какого-то здравого смысла, какого-то понимания. Понимание, да? И очень часто я просто вижу эту ситуацию, тоже среди своих пациентов, как они покупают таблетки оральных контрацептивов, и папа внимательно изучает инструкцию, а потом ей напоминает, ты сегодня пила таблетку, понимаете? То есть, и оказывается, когда папа в таких отношениях с дочерью, когда он прекрасно понимает... Это хорошо. Это здорово. Просто он должен понимать сейчас от нас, услышать, что когда выяснится, что она будет рожать, то на папе, то есть молодом дедушке, это отразится в первую очередь. Потому что орать по ночам будут у него в доме, средств понадобится больше заработать именно ему, да? То есть он с точки зрения собственной, мужского эгоизма и собственной внутрисемейной безопасности, опять-таки собственными планами сделать еще одного ребенка, может, в общем-то, пролететь. Да, поэтому согласна. Он в первую очередь заинтересован. Думает уже о будущем, да, и он должен быть заинтересован в терпеливой, разъяснительной работе. И вы тут несколько раз произнесли возраст там 14-15 лет, да? Но я хотел бы обратить внимание, да, ту, что это возраст приходит. Может быть... Да, они к вам приходят 14-15, я бы хотел все-таки, чтобы девочки к вам пришли в 12-13, наверное, все-таки. Чтобы они были готовы уже к тому возрасту, когда это начнется, да? Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, какие все-таки бывают методы? Методы, способы контрацепции. Мы действительно о некоторых на приеме упомянули, да? Давайте как бы основные способы контрацепции перечислим, потому что мы, наверное, сегодня в течение всей программы будем рано или поздно к ним обращаться. Итак, способов этих на самом деле немного, всего шесть. Первый называется физиологический метод основан на том, что мы изучаем себя, выясняем, когда у нас происходит овуляция, и таким образом живем половой жизнью только тогда, когда забеременеть мы не можем. Мы считаем при этом методе, что мы знаем ответ на этот вопрос. Второй метод называется барьерный. Ну, то есть, когда возникает реальное препятствие между сперматозоидом и яйцеклеткой. Как правило, речь идет о презервативе мужском, но, возможно, и защитные барьерные средства для женщин. Третий метод называется спермицидный. Когда определенные вещества, которые, как правило, попадают по нашей инициативе в половые пути женщины, убивают несчастные сперматозоиды. У них есть достоинство у этого метода. Как правило, эти вещества обладают эффектом и против некоторых возбудителей заболеваний, которые передаются половым путем. Есть также метод, который называется внутриматочный, когда определенные устройства вводятся в полость матки. Есть метод гормональный, когда либо какие-то таблетки глотаются каждый день, либо вводится некое вещество один раз в несколько месяцев, и это вещество изменяет уровень гормонов, делая беременность невозможной. И последний метод – это методы экстренной контрацепции. Экстренная контрацепция, наверное, мы об этом еще поговорим. Вот основные 6 методов. Теперь еще ваши вопросы. Я, кстати, хотел бы сразу, наверное, уточнить и объясниться, почему все-таки мы тему контрацепции подняли в передаче, которую ведет детский врач. Да? Ну, во-первых, прежде всего, потому что с контрацепцией мы уже очень часто имеем дело в подростковом возрасте. И кроме этого есть еще одна ситуация, которая прямо касается педиатра. Какие методы контрацепции может использовать женщина во время кормления грудью? Да? Поэтому мы в сегодняшней в нашей программе и постараемся дать на эти вопросы ответы. Вы нам только что рассказали о 6 способах контрацепции. Скажите, для девочки до первой беременности какой способ был бы идеальным? Ну вот, смотрите, ситуация какая. Вот давайте обратим внимание на вот эти способы. Да? Главное, у нас же должны быть некие требования. Да? Метод должен быть каким? Во-первых, эффективным. Да? Во-вторых, безопасным. В-третьих, удобным. И в-четвертых, доступным. Да? Вот есть 4 требования. Теперь давайте посмотрим, например, вот физиологический метод, о котором мы говорили. Но для того, чтобы этот метод был эффективен, надо иметь устойчивый менструальный цикл, о чем абсолютное большинство девочек-подростков может только мечтать. Правда, да? Поэтому, наверное, этот метод для девочки-подростка не очень приемлемый. Это раз. Барьерный метод, по-видимому, идеален во всех отношениях. Да? С одной стороны, цена, да? Очень высокая надежность. Спермицидный метод, как правило, неудобный. Очень есть специфический нюанс метода внутриматочного. Дело в том, что наличие инородного тела в полости матки значительно увеличивает риск инфицирования, когда имеется риск инфекции, передающихся половым путем. Да? А именно у девочек-подростков как раз чаще такой риск, чаще много половых партнеров. Да? Поэтому этот метод возможен, но не всегда безопасен и эффективен. Гормональный метод является, пожалуй, идеальным, только надо понимать, что это такое и как им пользоваться. Экстренная контрацепция – это отдельная песня, мы о ней подробнее позже чуть-чуть поговорим. Но я фиксирую внимание, что из этих 6 методов 2 являются теми, которые рекомендуются врачами всего мира. Презерватив и гормональный метод. При этом надо четко понимать, что гормональный метод имеет очень серьезный недостаток. Какой? Он не защищает от заболеваний, передающихся половым путем. То есть в этом плане презерватив является идеальным методом контрацепции для подростка. И по цене, и по эффективности, и по безопасности. Евгений Олегович, То есть спираль это только уже для рожавших женщин? Да, это все-таки желательно для женщины после родов. Спасибо. Доктор, здравствуйте. У меня вопрос. Вот вы говорите гормональные средства. Ну, как бы известно, что гормональные средства, они влияют на психоэмоциональную сторону тех же подростков, которые в своем как бы возрасте и так довольно нестабильны. Как в этом случае? Вы знаете, мне почему-то кажется, что аборт и беременность влияют на психоэмоциональную сторону не меньше, чем гормональные средства. Да? Поэтому как бы мы всегда пытаемся определиться с минимальным злом. Это во-первых. Во-вторых, я хочу все-таки сказать, что на сегодняшний день уже продается 3-4 поколение гормональных препаратов, которые практически лишены побочных эффектов тех, которые появились в 50-х годах, И абсолютное большинство все-таки женщин, которые их употребляют, особых проблем с психикой не имеют. А это десятки, сотни миллионов женщин во всем мире. Просто когда вот люди очень часто говорят там «гормональная контрацепция», да, то основная масса наших женщин рисует перед собой какие-то страшные картины, какие-то усатые тетки с ожирением четвертой степени. В общем, лучше я сделаю аборт, но буду красивой. Понимаете, и каждый год по аборту, но зато красивая. Да? А вы с вашими гормонами идите куда-нибудь. Суть, на самом деле, метода гормональной контрацепции состоит в следующем. Это вот примитивно, чтобы вы понимали. Когда наступает беременность, вот когда у женщины наступает беременность, то организм женщины начинает вырабатывать особые гормоны, которые защищают организм беременной от новой беременности. И если мы будем постоянно принимать вот эти самые гормоны, которые имитируют беременность, то беременность не наступит. Вот это принцип гормональной контрацепции. Другой вопрос в том, что, как правило, для того, чтобы уменьшить вероятность побочных эффектов таких гормонов, используется комбинация гормонов. Комбинация. И я хотел бы сразу просто нарисовать вам несколько слов, точнее, несколько букв. А как правило, когда мы говорим о вот этих вот препаратах, произносится слово «оральные контрацептивы». Да? Препараты, которые принимаются через рот, называются оральными по латыни. Да? Соответственно, вот такие контрацептивы называются, буквами пишется ОК. Оральные контрацептивы. Это понятно? Так вот, как правило, в состав этих препаратов входит либо один гормон, один, вот тот самый, да, так называемый прогестин, который вырабатывается во время беременности, либо комбинация двух гормонов, прогестина и эстрогена, чаще используются, почти всегда, комбинированные препараты, где два гормона, да, и такие препараты называются КОК, то есть комбинированный оральный контрацептив. Вот когда вы увидите вот это сочетание КОК, вы должны знать, что вот когда мы будем девочке-подростку что-то покупать, мы, скорее всего, будем ей КОКа покупать, КОКа будем покупать. Да. Генеральний спонсор показу Бебі Віта. Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Я, кстати, также скажу вам, что, как правило, это таблеточки, да, в состав которых входит фиксированная комбинация эстрогена и прогестина. Все таблетки одинаковые, но может быть другая ситуация, когда в одной упаковке разные таблетки, в которых концентрация гормонов меняется в соответствии с колебаниями гормонов во время месячного цикла. То есть гормоны бывают монофазные, все одинаковые таблеточки, там двухфазные, трехфазные, когда разные таблетки. Ну, естественно, двух-трехфазные, там большая точность нужна при приеме, более стабильный месячный цикл. То есть, как правило, для девочек, подростков рекомендуют комбинированные монофазные оральные контрацептивы. При этом современные контрацептивы, как правило, бывают среднедозные, низкодозные, микродозные. Как правило, используются низкодозные контрацептивы. То есть, еще раз повторюсь, низкодозный, комбинированный, монофазный, оральный контрацептив – это то, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует девочкам-подросткам. Но даже таких препаратов только в нашей стране зарегистрировано больше десятка. Поэтому вы никогда не выберете их сами, а девочки, как правило, советуют друг другу, что надо купить. Поэтому мы все-таки очень вас просили сделать так, чтобы вот этот самый комбинированный, оральный, монофазный, кто девочке подобрал? Акушер-гинеколог. Но для этого девочка должна признаться вам, что ей уже, ну, аж не в моготу, понимаете? Вот иначе нельзя. Вы же понимаете, у нас чуть ли не главная проблема нашей подростковой контрацепции. Знаете, какая? Средство контрацепции должно быть удобным для того, чтобы его можно было быстро спрятать от мамы и папы. Понимаете? И оказывается, презерватив спрятать легче, чем таблеточки, которые надо принимать каждый день. Понимаете? И сплошь и рядом именно это определяет тактику выбора. Так вот, я вас прошу, договоритесь с вашей девочкой, когда будет ей 12. Понимаете? Договоритесь, чтобы потом она от вас не пряталась. Потому что рано или поздно это кончится плохо. Она просто придет и скажет: мама, я уже дальше прятаться не могу. Евгений Олегович, да, скажите, пожалуйста, а есть такие таблетки, которые вот не надо принимать регулярно, а просто непосредственно перед... Мечта нашей женщины о золотой таблетке. Лиза Васильевна, к сожалению, настолько же безопасной таблетки, что вот раз и все, да. Не бывает. Вот не бывает. То есть есть препараты, и мы, наверное, сейчас касаемся такого понятия, как экстренная контрацепция. То есть действительно препараты, в которых либо высокие дозы гормонов, либо еще кое-какие средства, которые позволяют предотвратить нежелательную беременность тогда, когда возникла проблема. Ну вот, например, изнасилование, да, или порвался презерватив, да. Вот надо после полового акта немедленно что-то проглотить. Такие лекарства существуют. Именно использование таких препаратов и должно быть всегда предусмотрено, потому что всяко бывает. То есть, если мы живем с использованием барьерных методов того же контрацептива, то все-таки желательно, чтобы в сумочке лежал на всякий случай вот такой препарат. Кто его должен подобрать? Однозначно врач, акушер-гинеколог. Эти препараты, как правило, безопасны, но их не надо принимать каждый день. Если есть регулярная половая жизнь, надо подбирать более серьезные, более постоянного действия способы контрацепции. Но если это раз в месяц, то почему бы и нет? Спасибо. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, у меня такой вопрос. А вот не кажется ли вам, что вот эти вот разговоры о подростковой контрацепции, они могут провоцировать ранние сексуальные отношения? Я вам скажу, мне не кажется однозначно. Мне кажется, что от того, что мы будем молчать, они будут разговаривать больше. Только они будут разговаривать больше друг с другом. Да? Кстати, опросы вот именно в нашей стране показывают, что когда у подростков спрашивают, откуда вы узнали о половой жизни, да, то есть два варианта ответа. Друзья и средства массовой информации. Все. Врачи и мама или папа – это не более 1-2%. Понятно? Поэтому наши разговоры, наши, могут привести только к тому, что они получат информацию из заведомо правильного источника. Понятно? Более того, мы же сейчас общаемся не с детьми. Понятно? Наша школа, она же для родителей. Поэтому, когда вы узнаете от меня, что такое хорошо и что такое плохо, возможно, вы измените отношение к тому, как, когда и о чем надо разговаривать с вашими детьми. То есть лучше сейчас поговорить о том, как мы купим гормональные таблетки, чем о том, где мы поставим твою детскую кроватку. Понимаете? Добрый день, доктор. Подскажите, пожалуйста, какие методы контрацепции можно использовать при грудном вскармливании, чтобы они не повредили ни ребенку, ни маме? Всемирная организация здравоохранения считает, что комбинированные оральные контрацептивы противопоказаны в первые 6 месяцев кормления грудью. После 6 месяцев вы можете их принимать и продолжать кормление ребенка. Это раз. Тем не менее, с момента, как вам разрешит ваш гинеколог, фактически это уже через 2-3 недели после родов, вы можете начинать принимать не комбинированные контрацептивы, а вот эти вот самые моно, это препараты с одним прогестиновым компонентом, которые допустимы, безопасны, являются препаратом выбора именно при кормлении грудью. То есть поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что такие препараты есть. Более того, идеальным человеком, который сможет посоветовать вам, какой конкретно препарат гормональный можно будет принимать, является тот акушер-гинеколог, которому вы принесете цветы после рождения ребенка. То есть, когда вы придете к нему с цветочками благодарить, вы скажете, доктор, спасибо большое. Хотите, чтобы мы не пришли завтра со следующим? Скажите просто, какие мне пить таблеточки? Доктор, скажите, пожалуйста, а через какое время после приема гормональных контрацептивов женщина может забеременеть? Забеременеть она может сразу, как только перестанет их принимать. Более того, если вы пропустите прием на один день, вы тоже можете забеременеть. Поэтому гормональные контрацептивы в виде таблеток требуют четкой дисциплины и приема их так, как там написано в инструкции. То есть каждый день. Каждый день соответствующий, там 21 день прием, 7 дней перерыв. Как правило, стандартная схема приема. Тем не менее, я фиксирую внимание, что существует огромное количество заблуждений касательно того, как долго можно принимать гормональные контрацептивы. Когда они только там появились, или лет там 20-30 назад, бытовало мнение, что надо так примерно 3 года принимать, три месяца сделать перерыв. И поэтому во многих странах мира было огромное количество детей, которых рождены были с интервалом в три года. Понимаете? То есть как только люди делали вот этот перерыв на три месяца, тут же наступала следующая беременность, потому что на самом деле после отмены контрацептивов оральных вероятность беременности увеличивается, а не уменьшается. Хочу на это обратить внимание. Так вот, потом считали, что надо 5 лет принимать, а 3 месяца делать перерыв. Сейчас все однозначно считают, что гормональные контрацептивы можно принимать, начиная с подросткового возраста и до того момента, когда вы решите забеременеть. То есть, если вы решите забеременеть в 40 лет, значит, вы можете начинать их пить с 14 до 40. Естественно, под руководством адекватного акушера-гинеколога. И выбор препарата, и контроль за женщиной, которая принимает этот препарат, это задача адекватного врача. Поэтому, если вам непонятно или есть какие-то побочные эффекты, то что вы должны делать? Обращаться к доктору, который сможет изменить дозу гормона, которую вы получаете, или посоветовать, как этот препарат поменять на другой. Евгений Олегович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что прием некоторых лекарственных средств, он снижает эффективность противозачаточных средств. Правда ли это? И что делать в такой ситуации, если прием лекарств необходим просто? Это очень правильно. Я хотел бы обратить ваше внимание, опять-таки, если девочки принимают таблеточки, то их надо на эту тему проинструктировать. Во-первых, действительно, определенные препараты, они снижают эффективность гормональных контрацептивов. Ну, например, некоторые антибиотики, например, пенициллиновая группа, рифампицин, уменьшают эффективность контрацептивов. Очень многие противосудорожные препараты, там, например, какой-нибудь фенобарбитал, который входит в состав всех карвалола, валокардинов, опились карвалола, а потом раз на ровном месте беременность, несмотря на то, что пила таблеточки, оказывается. То есть я к чему все это говорю? Не к тому, что вы должны все это знать. А когда ваш терапевт вам что-нибудь лечит чем-нибудь, то надо у него поинтересоваться. Скажите, доктор, а вот вы назначили нашей девочке антибиотик рифампицин, а наша девочка принимает комбинированные оральные контрацептивы. Как быть? Да? И доктор должен знать ответ на вопрос, как быть. Кстати, я вам больше скажу. Есть не только лекарства, есть даже некоторые продукты, которые уменьшают эффективность оральных контрацептивов. Например, такой замечательный фрукт, как грейпфрут. И он сам, и грейпфрутовый сок уменьшают активность гормональных контрацептивов. Напили сегодня грейпфрутового сока, а через 9 месяцев стали мамой. Вот такое счастье. Поэтому, Луиза Васильевна, мы не будем злоупотреблять грейпфрутовым соком во время приема контрацептива. Но ведь от него худеют. Сначала худеют, а потом поправляют. Скажите, пожалуйста, я вот слышала, что когда женщина с установленной лактацией, то бишь кормит грудью, то у нее нет возможности забеременеть, так как высокий уровень пролактина вот защищает нас. Угу. Так ли это? Или какое это вообще, знаешь, какое количество детей мне пришлось в жизни наблюдать после того, как вы там слышали? Нет, для того, чтобы это было эффективно, он должен висеть на груди 24 часа в сутки. Понимаете? Но причем эффект я вижу и другой. Просто очень часто, когда он висит на груди 24 часа в сутки, то вам просто не до папы, понимаете? Поэтому беременность не наступает. А мы же прекрасно знаем, что самый надежный способ профилактики беременности – это воздержание. Да, это 7-й метод, можно дописать. Добрый день. Значит, сейчас существует такое мнение, очень часто можно встретить, что гормональная контрацепция, как и внутриматочные спирали, обладает действием набортивным. То есть, тоже это для многих людей важно. Скажите, так ли это? Потому что вы очень до всего докапываетесь. Ну, на самом деле, действительно, методы контрацепции бывают разные, да, и люди, очень многие уделяют этому огромное значение. Например, мы можем не допустить встречи сперматозоида и яйцеклетки, да, а может быть ситуация иная, когда встреча сперматозоида и яйцеклетки произошла, но эмбрион не в состоянии прижиться, да, и покидает организм, да. И во многих религиозных конфессиях считается, подобный способ контрацепции является чем? Убийством фактически детеныша, и его не рекомендуют. Ребята, это не к врачу. Это к батюшке, понимаете, к священнику. То есть это ваши религиозные принципы. Я считаю, как врач, что абортивные методы контрацепции лучше, чем полноценный аборт. Понятно, да? Что абортивные методы контрацепции лучше, чем нежеланный ребенок, который губит семью. Вот это очень важно. Тем не менее, вы, взрослые люди, должны этим интересоваться. Да? Конечно же, мы еще раз подчеркиваем, что презерватив, который не допускает встречи сперматозоида с яйцеклеткой, является методом идеальным во всех отношениях. И защищает от инфекции, и стоит копейки, и всегда может быть с собой. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что для подростка, девочки-подростка, презерватив в сумочке – это правило, это оптимальный вариант контрацепции. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Именно поэтому я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на вот самые принципиальные моменты, о которых вот мы сегодня говорили. Итак, барьерный метод контрацепции является оптимальным для подростков, которые ведут нерегулярную половую жизнь. Опять-таки, не только с учетом того, что это нерегулярная половая жизнь, но и с учетом того, что этот метод защищает подростков от инфекций, передающихся половым путем. Далее. Экстренная контрацепция исключительно важна в ситуации, когда имел место незащищенный половой акт. То есть, когда не использовались или неудачно использовались другие методы контрацепции. Она не является желательной, экстренная контрацепция, но мы всегда должны быть к ней готовы. Далее. Теперь несколько нюансов, которые касаются именно использования гормональных контрацептивов. Первое. Гормональная контрацепция целесообразна только для подростков, которые занимаются сексом регулярно. При правильном приеме комбинированных оральных контрацептивов побочные эффекты в большинстве случаев проходят через 1-3 месяца. Я на это обращаю внимание. Потому что, как правило, когда девочка или женщина, даже взрослая, начинает принимать комбинированные оральные контрацептивы, у нее появляются определенные нежелательные симптомы, как бы очень часто похожие на те ощущения, которые женщина испытывает во время беременности. Возможно, и другие проблемы с самочувствием. Но, как правило, повторяю еще раз, нежелательные эффекты, связанные с приемом комбинированных оральных контрацептивов, проходят через 1-3 месяца. И последнее. Девушки, получающие комбинированные оральные контрацептивы, должны находиться под наблюдением гинеколога. Еще раз прошу девушкам, которые используют комбинированные оральные контрацептивы, надо все-таки постоянно и регулярно внушать, что комбинированные контрацептивы не защищают от инфекций, передающихся половым путем. Это, казалось бы, очевидно, но это все время надо повторять. Я хотел бы, чтобы то, о чем мы сегодня говорили, повторяли не только врачи, а повторяли именно мамы и папы. Надеюсь, вы сделали правильные выводы, и нежелательные беременности обойдут ваши дома, а желательные придут тогда, когда вы этого захотите. Дай вам Бог только желательных, счастливых беременностей. Всем доброго. Мы встретимся через неделю.